Поражение демона революции. Троцкий любил путешествовать, любил хорошо отдыхать, много заботился о своем здоровье, за которым следили несколько врачей. Весной 1926 года он с женой решил осуществить вояж в Берлин для консультаций с врачами. В политбюро отговаривали Троцкого от поездки, но он настоял. С женой и бывшим начальником своего фронтового поезда Сермуксом Троцкий, попрощавшись на вокзале с Зиновьевым и Каменевым, отбыл в Германию. Документы ему были оформлены на имя члена Украинской коллегии Комиссариата народного просвещения Кузьменко. Мы уже говорили, что Троцкий был посредственным политиком в борьбе за власть и прежде всего из-за переоценки своего влияния на ход дел, своей личной популярности. Борясь со Сталиным, Троцкий, как порой складывается впечатление, часто принимал самые худшие для себя решения. Не приехал на похороны Ленина, не явился на ряд заседаний пленума ЦК, политбюро, и каждый раз его отрывали от этих важных политических дел поездки на отдых, путешествия, охотничьи вылазки. Его отсутствие Сталин максимально полно использовал для усиления собственных позиций. Потом у Троцкого будет много времени описать эти годы. В одной из своих работ он скажет, что, будучи в Берлине, пришел к выводу, что компромисса со Сталиным быть не может, один из них должен уступить дорогу, но он продолжал верить, что на обочине окажется Сталин. К нему, вспоминал Троцкий, стали льнуть Зиновьев с Каменевым, и они решили, что вместе могут вырвать инициативу из рук генсека. Я думал, что мы еще сможем не дать произойти термидорианскому перерождению, высокопарно писал Троцкий. Сталина нужно было заставить выполнить ленинскую волю. Кроме публичных выступлений против Троцкого, Сталин исподволь вел работу по ограничению его влияния. Как свидетельствует работник секретариата Сталина Балашов, нередко до заседания Политбюро у генсека собирались его сторонники, где оговаривалась позиция по ослаблению влияния Троцкого. На эти предварительные совещания не приглашались лишь Троцкий, Пятаков и Сокольников. «Мы уже знали, — говорил мне Алексей Павлович, — что Сталин готовит очередное антитроцкистское блюдо». Сталин однажды обнаружил, что в программе политучебы для красноармейцев Троцкий по-прежнему называется вождем РКК. Реакция была немедленной. Сохранилась записка Сталина Фрунзе от 10 декабря 1924 года с предложением как можно быстрее пересмотреть эти программы. Через несколько дней они были уточнены. В записке Фрунзе с приложенным рапортом начальника агитпропа ПУ РВСР Алексинского говорится, что Троцкий в политучебе больше не фигурирует как вождь Красной Армии. Сталин приложил руку и к тому, что со второй половины 1924 года имя Троцкого больше не присваивалось населенным пунктам и предприятиям, меньше фигурировало в печати в апологетическом стиле. Известны и другие шаги Сталина по постепенному ограничению популярности и влияния бывшего вождя РКК. Сталин, а его поддерживало большинство ЦК, последовательно, настойчиво в течение периода между 14 и 15 съездами партии, инициировал проведение ряда объединенных пленумов ЦК и ЦКК, пленумов Центрального комитета, заседаний Политбюро, на которых обсуждались действия оппозиции, выносились соответствующие решения. По отношению к Троцкому и его союзникам применялись самые различные меры воздействия. Предупреждение, вынесение партийных взысканий, вывод из состава партийных органов. Линия оппозиционеров, однако, была неизменна. Одновременно с борьбой за правильный курс партии шла борьба за лидерство –